Анатолий Власов. Вместе с Гитлером. Иду мимо школы. Девчонки курят. Остановился, спрашиваю. Что заставило вас курить? Переживания. Тяжело учиться? Нет, мы хорошо учимся. Почему же вы так переживаете? Мальчишки нас бросают. Они потому и бросают, что вы курите. А они не лучше нас. Горькая правда. А дальше девчонки заневестятся, мальчишки тоже повзрослеют, столкнутся с проблемой выбора возлюбленной. Некоторые разочаруются в зазнобушках, а зазнобушки в них. Семейная жизнь пойдет наперекосяк. Статистика свидетельствует, что каждый третий брак в нашей стране расторгается. Детских домов теперь больше, чем было после войны. Детей родили, чтобы оставить. Современный писатель Белов в очерках о народной эстетике пишет о былом целомудрии в России. Скажут, что это было при царе Горохе. В том-то и беда, что постыдное при царе Горохе стало привычным при царе кукурузе. На зеркало нече пенять, коли рожа крива, говаривали во времена всех царей. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Книга Плача, 3 глава, 29 стих. Бывало, молодые парни жаловались, что не так-то просто жениться. Девичьей, мол, чести не стало. Когда же я напоминал им, что они сами повинны в этом грехе, парни считали себя привилегированным полом, которому, дескать, позволено пользоваться мужским правом. Один молодой человек спрашивал: «Неужели я буду в аду с Гитлером? Он миллионы людей уничтожил, а я всего лишь несколько девушек обесчестил». Да, многие не соглашаются оказаться вместе с Гитлером, но придется быть даже вместе с дьяволом. Поэтому Бог призывает людей к покаянию, чтобы им не подвергнуться одной участи с Гитлером и дьяволом в озере огненном.